А зараз свабода без гальштукаў. Сёння госць перадачы, журналіст і вядучы расійскамоўнага тэлепраекту нашага радыё «Настаящее время» Сергей Дарафеев. З ім гутарыць Ганна Соус. Вядучы ток-шоу «Выбар» телеканалу АНТ быў звольнены пасля 19 снежня 2010 году, калі ў ноч пасля прэзідэнцкіх выбараў у жывым эфіры задаў некалькі непрыемных пытанняў старшыні цэнтра выбаркаму Лідзіі Ярмошынай, і пасля чаго тая пакінула студыю. Пасля Сергей Дарафеев з'ехаў ва Украіну. Да, тут небольшое уточнение можно сделать? Так, калі ласка. Да, что касается той программы 19 декабря 2010 года, то часто говорят после неудобных вопросов в главе Центра избиркома. Честно говоря, тот выпуск ток-шоу «Выбора», он стал последней каплей, потому что до этого было достаточно передач, которые, после которых у меня были серьезные проблемы. Поэтому, видимо, все устали от меня после именно выпуска 19 декабря. А таки наибольш гучный был, наибольш гучный был. Ну, такая была обстановка, наэлектризована тогда. Мы после вы ехали во Украину, працавали на 5-м украинском телеканале, на телеканале «Интер». «Интер», да. Атрымали в 2012 году украинскую телепремию «Телетриумф». Это я «Телетриумф» получил, когда работал на 5-м канале. Да, и вот эта победа в «Телетриумфе» в Киеве, она, честно говоря, дала мне силы, потому что мне было очень тяжело, когда я приехал в Украину, несмотря на то, что Украина моя вторая родина, родители родом оттуда. Фактически мне пришлось начинать жизнь сначала. Вот. А эта победа в номинации «Лучший интервьюер», она... у меня выросли крылья, и после этого меня пригласили на «Интер». И хоть с руководством «Интера» у нас сказались разные взгляды на жизнь и на то, как нужно делать телевидение, по каким принципам. Именно на «Интере» мы с единомышленниками, с моими друзьями, коллегами сделали два замечательных фильма. Один посвящен 1025-летию крещения Руси. И второй фильм «Шевченко. 200 лет одиночества». О тех противоречиях, которые мучили Шевченко, известного украинского поэта, в течение всей его жизни. Я часто вспоминаю эту работу. Она мне очень близка. Близка своей идее, близка принципами монтажа, изложения. И мы снимали ее с классной командой, действительно. А после «Интера», вот еще одно уточнение, я не сразу приехал в Прагу. Меня пригласила Западная информационная корпорация в Украине создавать фактически новый телеканал. Новый украинский телеканал «ЗИК». И я там работал креативным продюсером. Вот. И я пригласил на работу, действительно, как считаю, лучшего телевизионного режиссера в Украине, лучшего редактора и лучшего оператора. У нас была очень сильная команда. Поэтому я не так быстро принял приглашение из Праги. Мне очень не хотелось расставаться со своими друзьями, ребятами. А что поплывало, что теперь вы ведущий совместного проекта «Радио свободы и голосу Америки», российскомовного телепроекта «Настоящее время». Теперь это 30 хвилин, но я, как разумею, это будет больше и больше. Почему я принял это приглашение? Я всегда хотел работать в большом многонациональном коллективе. Мне это действительно близко. Мне это стало близко, и я стал думать об этом после стажировки в Чикаго в 2003 году. И тут, когда поступило это предложение, у меня были очень хорошие условия в Украине, и я не собирался никуда уезжать, потому что и запускался мой проект уже на телеканале ЗИК, в котором бы я был ведущим. Мне было интересно оставаться. Но я начал вспоминать свои там чикагские приключения и учебу в Америке и понял, что все-таки я себя не прощу, если не приеду в Прагу, потому что это многонациональный коллектив со своими разными традициями, языками, где все здесь переплавилось, и мне это всегда было интересно. Я тяготел к этому, именно поэтому я приехал. Ну, коли я не помиляюся, то сегодня 2 тыдні, как стартовал проект «Настоящее время». Ну, и вот этот проект мае стать такой противагой российской пропаганде и дать аудитории краину, которые соседние с Россией, альтернативу тому, что теперь дают российские телеканалы. Скажите, коли ласка, вот как я поглядела, выглядит, что этот проект все же первоважно различен не на белорусскую аудиторию. Вот, коли я была... тыдні два тому ведучай, і ваша супрацоўніца Шахіда Якуб была у мяне ў эфіры, а яна казала пра планы, што магчыма беларускія сайты будуць некаторыя рэтрансляваць гэты тэлеканал. Нет, это не совсем точная информация, потому что Наш партнер в Беларуси – это газета «Бай.ком», «Солидарность». И этот ресурс, и Алена, они выкладывают нас регулярно. Каждый наш выпуск, каждую передачу. Что касается программ «Настоящее время», она рассчитана и на белорусскую аудиторию, и на российскую, и на украинскую. Нас смотрят и в Молдове, и в странах Балтии, и в Грузии. В планах расширения территории покрытия. Естественно, мы не можем рассказывать о каких-то локальных событиях, интересующих целевую белорусскую только аудиторию, потому что это не будет интересно, собственно, нашим другим бродкастерам, национальным вещателям и аудитории, на которую рассчитан этот контент. Но все, что происходит сегодня в Украине, например, это очень касается и политикума, и жителей, и Молдовы, и Белоруссии, и, конечно, России, и Грузии, и стран Балтии. Поэтому нынешний геополитический контекст, он настолько связал в один крепкий узел все наши страны, что здесь нельзя говорить, мы какой-то стране не уделяем внимания. Безусловно, я родом из Минска, из Беларуси, это моя родина, о чем говорить. Я всегда держу руку на пульсе все, что происходит в Беларуси. Если я понимаю, что это хотят и будут смотреть наши зрители из других государств, я, безусловно, буду предлагать и предлагаю те или иные темы на наших митингах, на собрании, для того, чтобы они находили отражение в эфире. Вот я звернулася до наведников сайту «Свободы», коли анонсувала, что вы будете гостем, каб яны мелі магчыма задаць вам пытання. И наведник под ником «Шарах» пытается. Новый проект разлічаны пераважна на аудиторию российских карыстальнікаў. Ці то ён значна ширейшы? У якім накірунку асабіста вам хацелася паўплываць на свядомасць грамадзян постсавецкай прасторы? Чаго, на ваш погляд, не дастае для дасягнення аптымальнага выніку? Ну, я хочу сказаць, что мне часто задают этот вопрос. Я на него отвечаю не только как ведущий, но и один из редакторов проекта, кто, собственно, занимается написанием сценария. Не нужно сопрягать и напрямую связывать появление этой программы и войны на востоке Украины. Не нужно называть программу «Настоящее время» контрпропагандой. Я никогда не занимался ни пропагандой, ни контрпропагандой. Поэтому мы проповедуем, знаете, как у нас на сайте мы очень точно написали, мне кажется, это лучший титр под тем, что мы делаем. Факт – это единственная истина для нас. И мне сейчас, правда, абсолютно все равно, нравится кому-то то, что я в данный момент говорю, или нет. Мы, если берем какое-то событие, у нас есть мнение одной силы политической из этой страны, другой силы политической, если есть третья, мы даем и третью. И мы берем мнение со стороны. То есть о событиях в Украине у нас говорят и комментируют тот или иной фактаж, скажем, грузинские эксперты, молдавские эксперты или прибалтийские. И это правильно. Вот. Поэтому говорить о том, что мы каким-то образом контрпрограммируем пропаганду российскую, ну, это, мягко говоря, неправильно. Мы занимаемся журналистикой. Абсолютно. Хотя, безусловно, за это продолжительное время, которое я жил и работал в Украине, я смею предположить, что я неплохо знаю ситуацию в регионе, в наших государствах, потому что я занимался и политической журналистикой, и геополитикой. Поэтому все то, что идет в эфире российских вещателей и принта российского, печатных медиа в российском интернете, ну, это по-другому как пропагандой не назовешь. Но замечательная фраза, я часто ее придерживаюсь и в общем и в жизни своей, в профессии, нельзя бороться за чистые грязными руками. Никто не собирается играть по тем же условиям и тем же правилам, по которым сегодня играют эфир российские вещатели. Ну, вы назвали то, что теперь гучыць в эфире российского телебачення пропагандой, а белорусское телебачення шмат гадоў так само продукує пропаганду. И довольно протяглый час вы працавали и ведаете кухню гэтага вельми добра. Вось хотя бы запрашали на передачу людей с іншими поглядами, але это не меньше магчимости для гэтага на белорусском телебачении обмежеванной. Погодитеся. Вот я хотела вас запытаться. Вы шмат контактовали с людьми, которые працуют на белорусском телебачении. Магчима теперь подтримливаете контакты. Как поделить... Практически ни с кем не общаюсь. Теперь не контактуете. Боятся они с вами? Да нет, просто не у каждого хочется. Своя жизнь. Я всегда приходил на работу с принципом, ты приходишь сюда работать, а не заводить закадычных друзей. У меня с подавляющим большинством сотрудников с УНТ хорошие отношения. С кем-то я соглашался, в профессии, с кем-то нет, с кем-то вообще не общался, кто-то для меня был руконеподаваемым, и это правда. Но я ко всем сохранял абсолютно ровное, спокойное, дружественное отношение. Ведь каждый из нас сам выбирает, как ему вести и за кадром, и в кадре. Но я же не судья, никогда не учил никого жить и не собираюсь это делать. Как бы вы все ж вызначили, люди, которые там работают у системе информации, у системе пропаганды, можно сказать. Ось, есть певные категории, например, циничные люди, кар'єристи. А есть люди, которые щиро верят в державную идеологию. Есть люди, которые имеют другие погляды, але притримливаются правила гульни, бо праці на іншому телебаченні на території Білорусі нема. А ну ви ще самі ответили на свой вопрос. А ви до якої категорії належите? Я могу сказать одно, что очень просто капать злостью в социальных сетях и на интернет-форумах. Но я хочу сказать только одно. Хлопнуть дверью, правда, легко. А ты попробуй сохранить лицо и принести пользу, в данном случае, там, аудитории своей, и при этом работать в предложенных временем и обстоятельствами условиях. Вот это очень сложно. Очень сложно. Редко кто это пробует делать. И когда вспоминают контекст программы выборов 19 октября 2010 года, я хочу сказать, что это была только верхушка айсберга. Как я говорил, последняя капля. До этого были программы о гриппе. Помните свиной грипп? Да. После которой у меня были очень серьезные проблемы. Мне говорили, что ты больше на порог Минздрава не ступишь, потому что мы сделали достаточно серьезное журналистское расследование. Я лично ездил в больницу и в морги и встречался с патологоанатомами, которые боялись вскрывать тела умерших от свиного гриппа людей. Брали липовые справки. А у нас была программа об атомной энергетике, о перспективах атомной энергетики, после которой были очень серьезные проблемы и у коллектива программы «Выбор», у моих коллег, у меня лично, как человека, отвечающего за этот коллектив. А у нас была программа, я уж сейчас всего не помню, программа об охоте, о нарушениях, допускаемых самыми разными людьми, которые выезжают отдохнуть в лес, на природу, после которой также были серьезные проблемы. Я об этом не рассказывал никому, потому что я считаю, никому это не нужно. Смотрите эфир, если хотите. А если хотите вешать ярлыки и судить верхушками фактов, ну, хотите дальше, ну что я сделаю? Я благодарен судьбе, своим коллегам, родным, Богу за то, что у меня был период, такая возможность сделать такие ток-шоу, как «Выбор» и «Сателлит» к ток-шоу «Выбор», «Выбор плюс». Но это уже прошлое. Сейчас новые истории. З ведучим російськомовного телепроєкту «Настоящее время» Сергієм Дорофеєвим гутерила Ганна Соус. Цілком відеозапис передачі глядіться на сайті свобода.орг.